Глава 45. Она. Ред Батлер нёсся верхом по темным улицам. Обманутый муж гнал коня галопом по Декатур-стрит до самой окраины и только тогда повернул назад в Атланту. Когда великолепный черный конь замедлил бег, Ред в ярости вонзил шпоры ему в бока. «Ты будешь слушаться, черт подери? Будешь!» Он не доверял самому себе. Это было хуже всего — знать, что не веришь себе. 4 года. 4 года он спал один, пока она мечтала об Эшли Уилксе. Несколько часов назад Ред заставил Скарлетт пойти на вечер к Мелани. О чем он думал? Эшли с Мелани изображали счастливую семейную пару. Мелани принимала Скарлетт как сестру, а в это время злой шепоток перелетал из уст в уста за дамскими веерами. Рогоносец Ред Батлер. О нет, она не отдала свое тело Эшли. Она отдала только свою проклятую, жаждущую, непрестанно питающую надежды, лукавую душу. Он залпом осушил флягу. Потом вторую. Слепо проскакал мимо красной шапочки. Макбет, приветственно поднявший руку, разочарованно опустил ее. Батлер не мог вернуться домой, пока не обрел веру в себя. Нет, пока Скарлетт не запрется у себя в комнате, он туда ни ногой. Домой. Ред с презрением выдохнул это слово, будто сплюнул меж копыт лошади. Когда он вошел в гостиную, Скарлетт как раз собиралась украдкой выпить бренди. При виде Редта она побледнела. Вся его решимость растаяла, как дым, хотя руки сами поднялись для удара. Он готов был убить ее на месте. Смерть излечила бы ее от томления по Эшли. «Пьяный дурак, уберите от меня свои руки!» «Я всегда восхищался твоим духом, милая, особенно сейчас, когда ты загнана в угол. Ты не сможешь понять ни меня, ни Эшли, ревнуешь к тому, что тебе недоступно». Царственным жестом она вскинула голову и, оправив накидку, собралась уйти. Он схватил жену, прижал плечами к стене. «Да, я ревную. А почему нет? О, да, я ревную к Эшли Уилксу, к нему, к его породе. Мне известно, что он честен и благороден. И это, моя дорогая, самое большее, что я могу сказать тебе. Или самому себе по этому поводу. А мы не джентльмены. Честью не обладаем, так ведь? Вот почему мы вечно зеленеем, как лавровый куст». Ред пошел за графином, и она в этот момент попыталась удрать. Муж поймал ее у подножия лестницы. Руки скользнули под пеньюар по мягкой гладкой коже. Он хрипло прошептал. «Ты выгнала меня из города, а сама бегала за Эшли. Ей-богу, в эту ночь нас будет в кровати только двое». Ред поднял ее и понес по широкой лестнице большого дома, который он выстроил для своей невесты. Скарлетт дрожала, зачарованная его яростью. На площадке она набрала воздуха, чтобы закричать, но он зажал ей рот своими губами. Скарлетт была его созданием. Он воспитал ее, обучил, посвятил себя ей. Она принадлежала ему, и он вправе делать с ней все, что захочет. Батлер понес ее наверх в темноту. Дыхание их смешалось. У себя в спальне она раскрылась навстречу ему, словно цветок, а он растоптал этот цветок. Даже когда она позволила себе отдаться во власть любовного пыла, это не смогло утолить его голод. Несколько часов спустя Ред поднялся с постели, где спала обессиленная Скарлетт. Он не знал, кто был победителем, а кто жертвой. Глаза воспалились, губы горели, язык распух, тело было липким от пота, своего и ее. Он пах женщиной, которой овладел насильно. «Господи!» — прошептал Ред Батлер. «Я совсем как мой отец».